Глава 25. Портрет с колючим взглядом. Во время танца Костя обхватил Леру за талию, положив руку на шрам, скрытый под футболкой, и внезапно запрокинул ее назад, словно в танго, а потом рывком поднял, так что Лера едва не впечаталась губами в его губы. Девушка сдавленно охнула, а Костя довольно улыбнулся. Его руки все крепче сжимали ее, а лицо было так близко, что она ощущала на шее его дыхание. Лера мысленно порадовалась, что Дэн этого не видел. Все же хорошо, что он не пришел. Но Косте следовало вести себя сдержаннее. Она как раз собиралась сказать ему об этом, когда он снова так крутанул ее, что у Леры все поплыло перед глазами. К счастью, тут песня закончилась, и Лера торопливо отскочила от Комиссарова, чувствуя, как ее щеки заливает румянец. Костя выпустил ее с явной неохотой. Оглянувшись, Лера поняла, что Галина уже оставила Максима. В этот момент Светка выкрутилась из объятий своего кавалера и подскочила к Лере и Косте. «Отличная вечеринка!» — заявила она Комиссарову. «Лерка, ты видела моего парня? Оказывается, он тоже сюда приглашен». «Это ты с ним сейчас танцевала?» — спросила Лера. «Естественно. У него тут какой-то деловой разговор, но позже он к нам присоединится, и я вас познакомлю. Костя, ты с ним знаком? Его Гришей зовут». «Понятия не имею», — пожал плечами Костя. «Родители пригласили много знакомых со взрослыми детьми. Если увижу его в лицо, может, пойму, о ком речь. Кстати, скоро подадут горячие блюда. А пока, если хотите, можем пройти в дом. Я покажу вам особняк изнутри. Вы же этого хотели?» «Еще как хотели», — кивнула Светка, вытаскивая свой телефон из кармана шортов. «Думаю, ничего подобного вы еще не видели», — самодовольно произнес Костя. Максим крутил головой по сторонам, пытаясь обнаружить Галю. Но девушке и след простыл. «Куда она делась?» — тихо пробормотал парень. «Может, у нее тоже деловой разговор?» — предположила Лера. Костя оказался прав. Габариты особняка потрясли Леру, Светку и Максима. Снаружи дом казался им гораздо меньше из-за пышной растительности, скрывающей белоснежные колонны и длинные балконы. Переступив порог, они оказались в огромной гостиной, уставленной мягкой мебелью бежевого цвета. С потолка на мощной цепи свисала гигантская хрустальная люстра, в которой сияло несколько десятков ламп. Широкая изогнутая лестница вела на второй этаж. Пол устилали мягкие белые ковры, у стены виднелся большой камин из светлого мрамора. Над камином висел огромный портрет в золоченой раме, с которого хмуро взирал какой-то старик. Светка издала восхищенный писк и тут же принялась снимать себя на фоне камина, белоснежных колонн, мраморной лестницы. «Кто это?» — спросила Лера, указав на портрет. «Мой дед», — ответил Костя. «Вадим Комиссаров. Я вам о нем рассказывал. От него нам и досталось все, чем мы сейчас владеем». «Какой колючий у него взгляд», — отметил Максим. «Говорят, и характер был не лучше. Сам я его совершенно не помню, но мать рассказывала, что дед был настоящий кремень. Потому и сумел сколотить такое состояние. Скорее приумножить», — поправил его Костя. «Мои предки всегда были неприлично богаты. И каждый наследник старался увеличить доставшийся от отца капитал. Так и мой отец сейчас владеет заводом и управляет институтом. Это только я паршивая овца в семье. Семейные дела меня нисколько не прельщают». «И очень жаль», — раздалось вдруг от входной двери. Обернувшись, ребята увидели Николая Вадимовича Комиссарова. Светка едва не выронила телефон. «Добрый вечер», — робко поздоровалась Лера. «Добрый», — кивнул в ответ отец Кости. «Осматриваете наше скромное жилище?» «Скромное?» — Светка поперхнулась и закашлялась. «У вас очень красивый дом», — сказала Лера. «А вы дети Веры Журавлевой? — уточнил Николай Вадимович и оценивающим взглядом посмотрел на Максима. «Я слышал от своей жены, что тебе нужна работа». «Нужна, и я готов рассмотреть любые ваши предложения», — с готовностью подтвердил парень. «Какое похвальное рвение, молодой человек. Жаль, что оно исходит не от моего отпрыска». Николай покосился на Костю, и тот закатил глаза к потолку. Нам всегда нужны крепкие руки и толковые головы. Помощники на складах института, в ангарах, на наших судах. У тебя нет морской болезни? Нет. Это очень хорошо. Приходи к нам в институт. Мы обязательно что-нибудь для тебя подыщем. Я скажу в отделе кадров, чтобы тебя ждали. Спасибо, с благодарностью выдохнул Максим. Вы не пожалеете. О, я уверен, что мы с тобой найдем общий язык. А что же вы ничего не пьете, господа? Удивился вдруг отец Кости. Светка открыла рот, чтобы возразить, но мгновенно передумала. Да мы, в принципе, не пьем, с улыбкой произнесла Лера. Это тоже делает вам честь. Но я сейчас говорю не о спиртном, усмехнулся Николай Вадимович. В нашем винном погребе есть и другие напитки. Костя, может, угостишь наших юных гостей? Только не тем, что мы сегодня подаем всем остальным. Это дешевое пойло я вчера купил в местном супермаркете. Я принесу, кивнул Костя и направился к выходу из особняка. А Николай Вадимович сел на мягкий диван и взглянул на оробевших Журавлевых. Ну, как там поживает Вера? Спросил он. Мать говорила вам, что мы с ней учились в одной школе.